Глава 14. Слово дороже золота. Утром, спустя пару часов после рассвета, мы с Патриком уже сидели в додже и ехали по маршруту. Естественно, столь раннее начало рабочего дня имело вполне оправданное объяснение. Сегодня мы пришли раньше обычного, чтобы увидеть, во сколько на склад являются грузчики. Мне нужно было понимать, какой временной промежуток получается между отъездом грузчиков и приходом первых работников. — Ну вы что, совсем ку-ку? Вы чё припёрлись? — поинтересовался мотылёк, увидев меня и Патрика, одиноко стоявших возле двери. Парни, которые должны были охранять склад, благополучно дремали в сторонке, устроившись на пустых ящиках. Мотыльку было почти 40, и среди грузчиков он считался кем-то на вроде бригадира. Именно он явился на склад первым. — Почему сразу ку-ку? — сделал я обиженное лицо. — Просто хотим пораньше закончить. Дела кое-какие есть. — Мотылек с пониманием кивнул. «Ну, что сказать, отличный план, только он хрен сработает. Нужно получить добро от Рикки, а он может не разрешить выехать, считай, на 2 часа раньше обычного. Вот вот в чем загвоздка. На Рикки раньше 8 не появляется. Маршрут с вечера готовит. Оно, видишь, в чем дело? Рикки капо, но ему поручили работенку, которая, по его мнению, обычным парням на вроде нас больше подходит». Вот он и не торопится. Ненавидит это место. Говорят, — мотылёк оглянулся на охранников, дремавших неподалеку, а затем, понизив голос, продолжил. Говорят, Рикки сюда за какую-то провинность отправили. Вот и получается, что он капитан, вроде бы человек при власти, но командует нами да пустыми ящиками. Какая уж тут власть! Мотылек тихо хохотнул свои шутки, сунул руку в карман, вытащил оттуда здоровенный ключ, вставил его в замок и открыл двери. «Но, в принципе, если хотите, можете пока помочь нам с товаром. Его нужно распределить, как обычно», — усмехнулся он, пропуская вперед меня и Патрика. Охранники, услышав лязг и скрип металлических петель, резво вскочили на ноги. Они изо всех сил таращили глаза, делая вид, будто никто сейчас и не думал спать. Один даже выхватил пистолет и пару раз махнул им в воздухе. Не знаю зачем. Наверное, думал, что потенциальные грабители испугаются. Заметив, что шум производят свои же парни, успокоились и снова устроились на ящиках. Только уже не спать, а перекусить. Они выудили откуда-то сверток с едой и принялись уминать его за обе щеки, попутно обсуждая Стива, который должен вот-вот прийти и сменить их, но отчего-то сволочь такая не торопится. Через полчаса на склад подтянулись остальные грузчики. Сэм тоже пришел. В нашу с Патриком сторону он вообще не смотрел, занимаясь исключительно своей работой. Мы, чтоб не стоять без дела, помогли парням рыдать товар, доставленный ночью. К тому же основная цель была достигнута. Еще немного информации получено. Значит, первым приходит мотылек. Один. А разница между отъездом грузовиков и его появлением составляет около 3 часов. Это хорошо. Пока он сообразит, что произошло ограбление, пока доложит об этом Рикки, который является в определенное время, у нас будет еще несколько часов форы, чтобы мы успели увезти и спрятать товар. Пока, правда, непонятно, на чем именно увезти и куда именно спрятать. Парни, которые охраняют склад ночью, вообще проблемой не являются. Они настолько уверены в том, что ни один идиот не сунется на территорию Массерии, что не считают нужным создавать хотя бы видимость ответственного подхода к своим задачам. Рикки, как и говорил мотылек, явился ровно в 8. Злой, опухший и сильно помятый. Сдается мне, нашему боссу и правда его почетная должность стоит поперек горла. Вряд ли он от большой радости прибухивает. — Вы что, ку-ку? — хмуро поинтересовался Рикки, как только понял, что наш с Патриком товар уже загружен, а сами мы 2 часа работаем с грузчиками наравне. Рука у ирландца все так же болела, но он старался по мере сил, таскал ящики вместе со мной. «Сговорились все, что ли?» — удивился я. «Зачем сразу в психи записывать? Нам просто нужно будет в промежутке между точками отскочить по своим делам». «Нет, вы не ку-ку», — констатировал Рикки. «Вы точно на голову больные. Куда отскочить? В машине дорогущий алкоголь, доставленный контрабандой. А вы собрались по городу кататься? Может, сразу пойти в контору, которая с бутлегерами борется?» Я, пытаясь оставаться спокойным, что в диалоге с Рикки было сложно, рассказал ему заведомо придуманную историю. Мол, срочно, очень срочно, нужно купить бабуле Патрика лекарство, потом отправить его в пригород Нью-Йорка. Ибо бабуля Патрика вот-вот отдаст концы, и спасти ее может только волшебная микстура американских чудо-врачей. Версия звучала, конечно, бредово, по крайней мере для меня. Я бы на такую глупость никогда не повелся. Однако Патрик, который и был идейным вдохновителем этой истории, заверил Рикки, обязательно поверит нашим словам. Единственное, что сильно беспокоило Патрика, его бабуля, которая, как оказалось, умерла еще 10 лет назад и в Америке до самого последнего дня никогда не бывала. Ирландец очень переживал, что за столь беспардонное вранье она явится ему во сне и выдерет все волосы. «Аптека, которая нам нужна, она практически по пути следования», — закончил я. «Мы быстро туда заедем, но можем задержаться на 30 минут. Вдруг нет готовой микстуры». Я замолчал, ожидая, что Рикки сначала рассмеется мне в лицо, а потом пошлет нас нахрен. И меня, и Патрика, и его уже несуществующую бабулю. Однако ирландец оказался прав. Отмаз сработал. Видимо, мой образ мышления все же значительно отличается от образа мышления местных. — Ладно. Рикки поморщился и потер правый висок пальцами. У мужика на лицо были все признаки похмелья. — Но не больше часа. Не дай бог что-то случится с товаром, ясно? Уедете почти на 2 часа раньше, вот чтоб к 5 вечера были уже на складе. Мы заверили босса, что непременно вернемся к обозначенному времени, что товар будем беречь больше собственной жизни. — Хорошо, валите, — махнул рукой Рикки. И мы почти свалили. Даже отошли от него на несколько десятков шагов. Но потом меня вдруг осенило. Я резко развернулся, посмотрел на Рикки, который тоже пялился мне вслед, а затем очень быстро вернулся обратно. «Слушай, у нас были недопонимания, но, думаю, надо с этим заканчивать», — сказал я, искренним открытым взглядом уставившись ему в глаза. «Просто смотрю на тебя. Ты ведь отличный парень, Рикки. Вон, на складе все в порядке держишь. Честно говоря, считаю, тебя очень сильно недооценивают. Да. Не знаю, кто там решил, что твое место здесь. В любом случае, этот человек полный идиот. Ты достоин большего. И знаешь, будь я на место этого человека, непременно поручил бы тебе что-то по-настоящему важное». Я несколько раз хлопнул Рикки по плечу, затем повернулся и пошел к Патрику, наблюдавшего за моим выступлением очень офигевшими глазами. Пока шел, улыбался во все 32 зуба, но, конечно, Рикки этого видеть не мог. Он стоял и пялился мне в спину, пытаясь понять, что это вообще было. — Ты что, правда, ку-ку? — спросил меня Патрик, когда мы оказались возле тачки. — А в лоб? — я посмотрел на друга с усмешкой. — Говорю же, ты слишком недальновиден. Наш Рейки считает, что его несправедливо обидели, засунув сюда на склад. Я всего лишь поддержал его в этих сомнениях. Пригодится. Патрик молча пожал плечами и полез в додж. На самом деле перерыв, о котором я предупредил Рикки, был нужен, чтобы найти Томазина. Поэтому после плазы мы занялись насущными делами. Сначала заехали в Бамбино-Росса, маленькую уютную забегаловку, где солдаты и мелкие шишки массерии любили перехватить пасту с тефтелями и пропустить стаканчик красного или граппы. Воздух внутри был густым, вкусным. Он одуряюще пах чесноком, томатом и свежим хлебом. Аж слюнки потекли. Я окинул взглядом зал. За столиками сидело несколько знакомых физиономий. Не то, чтобы мне каждый день приходилось общаться с парнями из своей новоприобретенной семьи, но когда живешь в итальянском квартале, хочешь не хочешь, начинаешь запоминать тех, кто там обитает. Особенно людей Джо Босса. Потому как они свою принадлежность к его клану не просто не скрывали, они ее выпячивали при каждом удобном и не очень удобном случае. Я подошел к группе парней, игравшей за столиком в карты. «Ребят, не видели Томазина? Нужно его найти». Один из игроков, коренастый парень по кличке Беппе, отвлекся от карты и внимательно посмотрел на меня. «А ты кто такой будешь?» «Джонни. Джонни из Кализы». Имя сработало как ключик, открывающий самые сложные замки. Лица у картежников мгновенно просветлели. «Боже правый! Племянник Винни!» Беппе отшвырнул карты, вскочил на ноги, схватил мою руку в свои жилистые лапы и принес трясти ее так, будто хотел оторвать. «Да я твоего дядюшку знал, как облупленного! Великий человек! Настоящий сицилиец! Амерт учтил, как святое причастие! Ребята, вы слышите? Это племянник Винни Скализы! Тот самый!» На меня со всех сторон посыпались приветственные речи, рукопожатия и похлопывания по плечу. Все вдруг наперебой стали вспоминать дядюшку Винни, его дела, его щедрость и его крутой нрав. Минуты три я только кивал и улыбался, чувствуя себя клоуном на арене цирка. — Так про Томазина, — попытался я вернуться к сути. — А, Томазина! Беппе махнул рукой. «Да его уже дня 3-4 не видно. Словно сквозь землю провалился. С кем не бывает. Наверное, загулял. Томми тот еще раз долбай. Вот брат у него, это да. Это совсем другое дело». Следующие 5 минут я слушал про то, какой у Томазина охренительный брат. Потом разговор снова вернулся к дядюшке Винни, и я понял, пора валить. Иначе время, выторгованное у реки, уйдет впустую. Мы поблагодарили парней и шустро ретировались на улицу. «Так», — я постучал пальцами по рулю, — «единственное место, где мы видели Томазина за последнее время, та самая лаборатория, куда ездили за самогоном больше недели назад на Гувернер-стрит. В день, когда случилась заварушка с Фрэнки Уелем. Предлагаю поискать его там. Томми придурок, ему вряд ли доверяют какие-то серьезные дела. Сторожить самогонку и раздавать пинки беззащитным рыбакам — вот все, на что он способен». Патрик поддержал мою идею, и мы тронулись с места, направляясь к винокурне, где варили самопальный алкоголь для массерии. Я очень надеялся, что Томазина снова сидит там. И не ошибся. Когда подъехали к месту назначения, велел Патрику остаться в машине, быть наготове, а сам отправился ко входу. «Джонни, что за наготове ты имеешь в виду?» Ирландец высунул взволнованное лицо в открытое окно тачки. «Я с собой ничего не брал. Ну, ты понял, да?» «Слава богу! Да просто сиди и смотри по сторонам. На всякий случай!» Отмахнулся я и постучал в металлическую дверь. Не прошло пары минут, как тяжелая створка распахнулась, а на пороге появился Бруно. Его я ожидал увидеть меньше всего. Обычно он отирался в лавке Салли Рыбы, расположенной совсем рядом. Воздух ударил в нос знакомой едкой смесью дрожжей, браги и перегара. «Привет, Бруно!» — улыбнулся я самой добродушной улыбкой, на которую только был способен. «Скажи, Томазина здесь? Мне нужно с ним перекинуться парой словечек». Бруно хмуро посмотрел на меня, затем посторонился, пропуская внутрь. «Конечно, ты теперь числишься в игроках высшей лиги», — буркнул он. «Теперь ты приходишь сюда, чтобы поговорить с Томми. Быстро вырос, пацан, да? Другой вопрос, чего это стоило?» «О чем ты?» — я удивленно посмотрел на Бруно, который уже закрыл дверь и направился к дальнему углу, где располагался вход на склад. «А то ты сам не знаешь», — ответил Бруно и посмотрел на меня с такой ненавистью, что я едва не споткнулся на ровном месте. «Вон он, Томазина». Я обернулся в сторону, куда указывал Бруно. Собственно говоря, за это время здесь ничего не изменилось. Томми, развалившись на пустой бочке, играл в карты с тем же крепышом, которого мы с Патриком видели в прошлый раз. Судя по раскрасневшимся лицам и блестящим, слегка плывущим взглядам, оба они уже успели продегустировать местное варево, хотя до полудня было еще далеко, а полдень даже не самое подходящее время, чтобы бухать, особенно на работе. Заметив мое приближение, Томазина неестественно выпрямился и чуть не выронил карты из рук. Испуг на его лице был неподдельным. Он вытянул шею, как самый настоящий гусь, и принялся вертеть башкой, пытаясь понять, один ли я пришел в лабораторию. Видимо, Томми на полном серьезе допускал, что компанию мне мог составить Фреда. Потому что страх, появившийся на лице Томазина, я мог списать только на его фанатичный трепет перед легендарным сицилийцем. «Джонни!» — Томазина попытался улыбнуться, получилось у него поганенько. «Неожиданность какая! Что ты тут...» «Отойдем?» Я кивнул Томми в сторону ближайшего угла. «Посекретничать надо». Как только мы оказались вдвоем, подальше от крепыша, который настороженно косился на нас, и от недовольного Бруно, я сразу перешел к делу. «Передаю привет от сеньора Фредерика. Он назначает встречу сегодня в 9 вечера на свалке старых кораблей за пирсом номер 7. Прийти нужно тебе и Луке вдвоем, без опозданий и без лишних глаз. Сеньор Федерико хочет дать вам шанс искупить вину». Лицо Томазина просветлело. В его глазах загорелся уже знакомый фанатичный огонь надежды. Надежды на возможность прикоснуться к легенде. Прикоснуться в переносном, конечно, смысле. «Сеньор Федерико! — прошептал Томми с благоговением. — Конечно, я буду. Обязательно. Без опозданий. И Луку приведу. — И еще кое-что, — добавил я. — Говорю заранее, чтоб ты подготовился к встрече. Сеньору Фредерико нужна информация. Его интересует один из складов Маранцана. Любой. Нужно знать, где они хранят свой товар. Есть ли у них какие-то опознавательные знаки, метки на ящиках. Но только не те два здоровых, которые в Бруклине. Сеньор Фредо велел разузнать о складах, которые поменьше. Томазина на мгновение задумался, потом его лицо озарилось выражением безмерного счастья. «Склад? Да я знаю. На Ашленд Плейс, в красном кирпичном здании с зелеными воротами, рядом с железнодорожными путями. А метки? Метки у них на ящиках — синий крест. Такой, знаешь, косой. Но я еще поспрашиваю парней, выясню». Я кивнул, стараясь не показывать своего ликования. «Хорошо. передам. Не подведите сеньора Фредерика. Будьте ровно в назначенное время. Он не любит ждать. Я уже собирался уходить, когда Томазин окликнул меня. — Эй, Джонни, ты же слышал про Салли? Я вернулся. — Про Салли рыбу? Нет. А что с ним? Томазина понизил голос, сделав при этом драматическое лицо. — Его нашли вчера вечером в порту. Говорят, поскользнулся, упал, ударился головой о камень. Скончался на месте. Соскользнулся. Томазина тихонько захихикал, как самый настоящий маньяк. — Раз пять на одном и том же месте. Говорят, у него затылок превратился в месиво, а дыра такая, что через нее можно увидеть его мозги. Я ничего не сказал, просто развернулся и направился к выходу. По крайней мере, теперь понятно, чего так окрысился Бруно. Похоже, он решил, что и это я подставил Салли. — Что? Что случилось? — испуганно спросил Патрик, когда я плюхнулся на водительское сиденье и с треском захлопнул дверь. Оконное стекло испуганно задребезжало. Салли. Убили. Говорят, поскользнулся. Я выдохнул, пытаясь совладать с внезапно охватившей меня яростью. Чушь! Его убрали по приказу Массерии из-за той истории с Фрэнки. И? Патрик смотрел на меня с полным непониманием причины моего бешенства. «Я дал слово Салли, что все обойдется, и не сдержал его. Я дал слово. Я обещал ему, что он останется не при делах. Получается, соврал. Массерия просто убрал того, кто стал неудобен, как убирает всех, кто мешает ему на пути к безраздельной власти». Ну, ладно, ладно, будет ему власть. Я резко завел автомобиль и вырулил на улицу. Теперь у меня было почти все. Информация, цель и жгучее, ядовитое желание доказать всем этим ублюдкам, что я не пешка, я игрок. Моя игра только начинается. И больше никто не посмеет обесценить обещание, данное Джованни Скализе.